Тропа сделалась узкой, сжимаемая со всех сторон густыми листвой и подлеском, хотя отправка вперед драконов расширила тропу, они вырвали большую часть нависающих ветвей и раздавили большинство более мелких кустов. Теперь же путники пробирались сквозь расщепленную древесину и оставленную после них мульчированную листву. В воздухе пахло свежесрубленной древесиной и соком, но это был кислый запах гнили, который наполнил рот Октавиана горечью. Несмотря на все это, настроение его людей и миссалонцев за долгое время сегодня улучшилось. Все они чувствовали это, конец их работы на Харона приближался, и оттого они двигались только немного быстрее. «Мой господин, что это впереди?» — спросила Калиста, указывая на отверстие среди листвы. «Я не знаю», — честно ответил Октавиан. Они покинули подлесье и столкнулись с какой-то горой. Нет, гора была неправильным словом. Скалистое образование простиралось вверх примерно на 4 этажа и имело пологий склон, высеченный на южной его стороне и ведущий ко входу. У входа в пещеру бдительно стояла витиеватая металлическая статуя с гигантским двуручным мечом. Какое зло должно обитать в этом месте, чтобы даже трава здесь не росла, раздумывала Калиста, собирая горсть сухой хрупкой грязи с земли. Центурион, скажи своей рабыне присмотреть за своим языком, а то его и потерять недолго, отозвался Харон со своей обыденной искренностью и радостью, но уже не было способа скрыть недоброжелательность этого человека, если он и вправду был всего один. Мой господин, пробормотал Калиста, делая шаг ближе к Октавиану и его лошади. Центурион, подойди сюда, сказал Харон, махнув рукой. Август, позаботься о моей рабыне. Да, Центурион. Октавиан пришпорил свою лошадь, чтобы та перешла на рысь, и остановился рядом с Хароном. «Что вам угодно, мой господин? Тебе это кажется слишком легким, Центурион? Господин, разве ты не веришь, что должен быть какой-то последний рубеж? Возможно, испытание, это кажется слишком простым. Мой господин, должен признаться, что даже не знаю, что мы здесь делаем или какой цели стремимся достичь. Поэтому я не могу даже догадываться о том, с чем мы столкнемся или какие испытания нас ожидают. Ах, да, я забыл, что оставил тебя в неведении обо всем этом, моя ошибка. Достаточно сказать, что мне нужно попасть в эту пещеру. После этого мне больше не понадобится ни ты, ни услуги твоих легионеров. Не беспокойся и о своем маленьком питомце Сатире, я не настолько злопамятен, чтобы беспокоить ее после того, как все завершится. Это будет очень милосердно с вашей стороны, мой господин. Что требуется от нас в данный момент? Может быть ничего, но построй своих людей в линию, так, на всякий случай, словно про себя пробормотал Харон. Харон с массивной косой через плечо начал подниматься по склону к отверстию пещеры, осторожно оглядываясь вокруг себя. Он был на полпути ко входу, когда металлическая статуя задвигалась, сдирая мох и лишайники, которые выросли на ней, словно высвободив суставы от объятий единственной зелени на холме. «Стой!» — сказала чудище глубоким, но громким голосом. Бронированная щель в его шлеме ожила и начала светиться синим светом. Конструкт был более 15 футов в высоту, и каждая из его ног была шире человека, а может даже двух. «Ты не должен идти дальше, апостол!» «Прим, 15 футов 4,57 метром!» «Ах, один из вас все еще здесь!» «Хаэм, я думал, что все реликвии золотого века эльфов исчезли. Скажи, огорчит ли тебя непреднамеренное служение тем, кто победил твоих хозяев, охранявших эту гробницу? Твои слова не заставят меня отказаться от моего долга, апостол», — гремела металлическая статуя. Ее голос звучал, как два бьющихся друг о друга валуна. Медленно и целеустремленно, как будто он должен был долго и усердно думать над словами, которые ему нужно было озвучить. «Моя единственная цель – охранять эту гробницу от таких, как ты, Хаэм, тогда полагаю, тебе пора в отставку, навеки». Харон рванул вперед со сверхчеловеческой силой и скоростью, охватывая пространство, отделяющее его от конструкции в едином переплете. Он ударил своей косой, в движении, сделавшимся еще более впечатляющим из-за огромного размера. Конструкт поднял свой большой меч и отбил удар апостола со слепительной скоростью. Звук столкновения двух оружий был похож на удар валуна о стальные ворота. Харон был отброшен силой удара и кувыркнулся, прежде чем остановиться. Его ноги высекли глубокие борозды в земле, когда его собственные силы погасили приданный его телу импульс. Он снова побежал вперед, выставив перед собой свою огромную косу. Оружие закрутилось, но гигантский металлический конструкт с грохочущим лязгом выбил из рук оружие апостола и направил свое к Харону. Апостол поймал оружие, когда оно возвратилось к нему, и подпрыгнул высоко в воздух, обрушив сверху свою косу на металлический конструкт, как до того делал. Он наткнулся на поднятый меч металлического гиганта, но прежде чем Харон успел отпрыгнуть, тот схватил апостола свободной рукой. С хрустом костей и брызгами крови гигант сокрушил апостола и бросил его тело и оружие обратно к Октавиану и его людям. Апостол обратился в кровавую кучу плоти и костей. «Он мертв?» — спросила Калиста. Ее голос сочился надеждой. «Нет, этого недостаточно, чтобы убить апостола», — сказал Октавиан. И, конечно же, с хлюпаньями и треском восстанавливающихся костей изуродованный кусок плоти снова стал напоминать Харона. Апостол тяжело дышал с убийственным выражением разочарования и ярости на лице, когда он снова был прежним. «Знаешь, ты мог бы помочь», — сплюнул апостол. «Мой господин, что же мы можем сделать с чем-то подобным? Попробуй убить его, глупец», — бушевал Харон, угрожающе размахивая своей косой. «Непременно, мой господин», — сказал Октавиан, поднося руку к груди. «Это салют и ясное осознание того, что последует из-за неподчинения. Центурия, стройся, луки к бою, пли, прим, центурия, формирование, подразделение и призывная единица в римском войске». 99 стрел вылетели в металлического монстра из рядов легионеров у основания холма, и все они разбились, когда попали в конструкта. Гигант просто стоял неподвижно, даже когда другая волна стрел без помех долетела и разбилась об его бронированную фигуру. «Это раздражает», — громыхнул великан, когда град стрел сошел с него, словно дождь. Тем не менее, он не сделал никаких шагов, чтобы покинуть свою позицию на вершине холма. Стрелы только сдирали с него лишайники и мох, обнажая гладкий черный металл под ними. Гигант просто предпочитал оставаться там, где был, а не идти мстить. «Центурион, пусть ваши люди седлают своих лошадей и атакуют», — потребовал апостол. Его голос исходил гневом. «Мой господин, он сделан из металла. Металла, который, я уверен, прочнее, чем сталь наших мечей и копий. Нам бы понадобилось как минимум осадное снаряжение или молоты, чтобы просто попытаться нанести ему вред. Конечно, если он будет стоять на месте и позволит нам развалить его, я не буду», — прогремел металлический гигант. «О, замечательно! Вы слышали, мой господин, он не будет стоять на месте, и у него, кажется, очень хороший слух». «Именно», — прогрохотал гигант. «Так значит, ты не подчиняешься приказу, центурион?» — спросил Харон, злобно улыбаясь. «Я не отдам своим людям приказа бросаться навстречу своей смерти, мой господин. Если вы сочтете это неприятным, то можете разрубить меня и приказать моей замене провести атаку. Я просто умру на несколько мгновений раньше, чем мои люди». Октавиан ожидал, что Харон взаправду его разрубит, и потому был приятно удивлен и шокирован, когда вместо этого апостол улыбнулся ему. «Ты прав, центурион, сейчас ты и твои люди совершенно бесполезны для меня. Считайте себя свободным от служения мне и моей защиты, капитан», — крикнул Харон ожидающим миссалонцам, которые до сих пор были только наблюдателями в битве между Хароном и металлическим чудищем. «Да, милорд, пусть ваши рыцари нападают на существо». «Да, милорд», — ответил миссалонец, поднося кулак к груди в воинском салюте, прежде чем раздать приказы своим людям. Несколько резких команд и четверка драконов, которые принадлежали миссалонцам, начали рычать и шипеть на металлического гиганта на вершине холма. «Как хлопотно», — прогремел гигант, когда двое драконов и их всадники улетели, а двое других приземлились на холм и зарычали на металлического конструкта. Их когти белого цвета слоновой кости вонзились в мертвую почву. Один из драконов был золотой, другой красный. Они шипели, пока один кружил слева от гиганта, а другой справа. Грохотала сталь их боевых доспехов, становясь отзвуком их движений. «Человек всегда так хочет умереть», — прогрохотал гигант за мгновение до того, как его охватило красное и оранжевое пламя. Это был огонь дракона, что же еще? Достаточно горячий, чтобы плавить сталь в считанные минуты, обратить дом в пепел, или за несколько коротких выдохов превратить людей и зверей в обугленное мясо. Один из драконов, красный, прекратил изрыгать пламя, когда конструкт полностью занялся огнем, и издал триумфальный рев, победно подняв голову. Земля вздрогнула, когда металлический гигант рванул вперед, из-за огня на поверхности его тела, походя на летящий по воздуху факел. Дракон едва успел опустить голову, когда гигант атаковал его своим мечом, держа оружие обеими руками. Массивный клинок раздробил закованный в броню драконий череп, скользнул дальше по шее и убил рыцаря на спине, а затем пробил грудь зверя и ударил по земле одним выверенным ударом. С ужасающим ревом золотой дракон вонзился в спину существа, как волк, напавший на оленя, и попытался вонзить зубы в металлическую шкуру гиганта. «Ты не посмеешь!» — взревел великан голосом, который гремел как гром, отдаваясь в диафрагме Октавиана. Сначала он думал, что гигант просто злится на дракона на спине, но потом понял, что Харон мчится по склону холма к отверстию в скале. Металлический гигант потянулся назад одной рукой и схватил золотого дракона за шею, сжимая кисть с достаточной силой, чтобы вдавить внутрь броню вокруг горла дракона. Последовал страшный визг боли, заставивший Октавиана подумать, что дракон смог вырваться за мгновение до того, как был оторван от спины великана и отброшен на землю. Рыцарь был раздавлен весом своего дракона, в то время как само животное лежало неподвижно. Его шея деформировалась и ослабла от сокрушительной силы, которую явил гигант. Гигант рванул к Харону, но один из отлетевших драконов с грохотом металла об металл вонзился в гиганта, словно охотничий ястреб. Гигант жестко врезался в землю, сотрясая ее, когда удар от столкновения с драконом сбил его с ног и разворотил огромную колею своим телом. Дракон незамедлительно бросился в бегство по команде своего хозяина, чтобы избежать возмездия со стороны гиганта. Харон подпрыгнул высоко в воздух и оказался над гигантом, даже когда он поднял руку вверх, что казалось отчаянным желанием схватить апостола. Но Харон оставался вне досягаемости гиганта и продолжал двигаться дальше, обгоняя даже идущую во весь опор лошадь. Гигант снова занялся огнем, когда четвертый дракон обдал его огненным дыханием, прежде чем вновь начать кружить на высоте. Казалось, что огонь лишь немного раздражает великана, когда он бросил свой огромный меч в апостола. Гигантское оружие просвистело в воздухе, как копье, и Харон в последнюю секунду увернулся, поскольку вместо того, чтобы найти плоть апостола, лезвие вонзилось в скалу. Сам апостол исчез в катакомбах. Гигант просто стоял на месте на несколько мгновений, не обращая внимания на ревущее пламя, охватившее его тело, а неизменное голубое свечение из-под козырька пристально замерло на входе в катакомбы. Наконец конструкт медленно и громко двинулся вперед, вытащив свой гигантский меч из каменной стены, не обращая внимания на драконов, кружащихся над головой, словно они были всего лишь муравьями, ползающими вокруг его стоп. Вместо этого гигант сосредоточил свое внимание на входе в пещеру с мечом наготове. Тогда это случилось. Это был импульс, похожий на сердцебиение, который пронесся сквозь них. Он не был материальным в традиционном смысле этого слова, но, черт возьми, он чувствовался материально, как будто это был клинок, который погружал душу в ледяной страх и отчаяние, крал дыхание из легких и замораживал кровь в венах. Возникало такое ощущение, что было бы лучше вонзить свой клинок в сердце, чем продолжать и смотреть, что будет дальше. Октавиану пришлось крепко ухватиться за упряжь своего коня, когда тот встал на дыбы и ржал от ужаса, угрожая сбросить своего наездника. Центурион вцепился ногами и держался, пока лошадь бросалась взад-вперед и качала головой с дикими глазами. Все лошади его легионеров и миссалонцев делали то же самое. Даже неукротимые драконы замолчали, за исключением слабого шипения в сторону отверстия, в котором исчез Харон. Он появился несколько мгновений спустя, мгновения, которые казались вечностью. Он выглядел почти так же, как и тогда, когда вошел в пещеру. Та же самая потрепанная одежда, та же окровавленная фигура и та же дерзкая улыбка. Но в то же время в нем было что-то другое. То, что Октавиан не знал, как выразить словами. Гигант двинулся со взрывной силой, подняв свой огромный меч над головой и ударив, намереваясь раздавить апостола в паштет. Харон смотрел, как лезвие опускается, прежде чем поднять собственную руку, обнажив кисть в зеленом сиянии, и поймать лезвие. Силы нисходящего клинка и воздуха, созданные его движением, в результате оглушительного удара разметали землю и от гиганта, и от Харона. Такие милые игрушки, с которыми эльфы играли, но настолько глупые, что даже не знают, когда игры закончились, размышлял вслух Харон. «Теперь можешь катиться с глаз моих долой», — продолжил апостол, поднимая другую ладонь к великану. Казалось, что гигантский металлический воин был не более чем игрушкой, которую швырнуло в воздух, словно ее схватило злое божество. Он рухнул в лесу, круша деревья и кустарники, которым не повезло оказаться на его пути, словно они были не более чем растопкой. «Ах, Центурион, вижу, что ваша трусость и вправду заботится о вашем долголетии. Я благодарю вас и ваших людей за то, что вы стали моим бременем, но теперь я вам больше не нужен. Надеюсь, что ты выберешься отсюда живым». «Ой, что я говорю, я правда не знаю», — хмыкнул апостол в темной радости, похлопывая лошадь Октавиана по боку, когда проходил мимо. Каллиста держалась подальше от Харона, пропуская его. «Центурион, сэр», — сказал один из легионеров Октавиана. «Что это?» — спросил Октавиан, его горло сделалось сухим, а грудь сдавило. «Птицы, сэр, они просто сидят там». «Что, птицы?» — спросил Октавиан, когда оглянулся. Деревья были толстыми и черными от бесчисленных перьев, бисерных глаз и острыми птичьими когтями. Они пребывали в тишине, кроме случайных взмахов крыльев, когда прибывала очередная птица или кто-то усаживался на своем новом насесте. Живот Октавиана сжался при виде этого. Это было неестественно, дурное предзнаменование. «Милорд», — нервно заговорила Каллиста, — «встать в строй по двое», — приказал Октавиан своим легионерам, — «мы покидаем это ужасное место. Рубите кого угодно или что угодно, что встанет у нас на пути. Не волнуйся, ты пойдешь с нами», — сказал Октавиан, глядя на Каллисту. Она вскрикнула от неожиданности, когда Октавиан усадил ее к себе в седло позади себя. Сатир тут же обняла его за талию и крепко вцепилась. «Я никогда раньше не ездила на лошади», — сообщила Сатир. «Я не упаду, до тех пор, пока держишься крепко». «Да, мой господин», — сказала Каллиста, крепко прижимаясь к Октавиану, и, несмотря на все происходящее, так близко к Центуриону она чувствовала себя в безопасности. «Ха-ха-ха, хаем, интересно, где все?» — сказала Луэлла, оглядываясь по сторонам. Насколько они могли судить, деревня была пустынна или, по крайней мере, никто не вышел, чтобы приветствовать их. Никто не трудился на полях вокруг деревни, а над крышами домов не стояли струйки дыма. «Дорогая, жди внутри на всякий пожарный», — сказал Борис, удивив маленькую эльфийку, подняв ее и вернув в БТР через люк. «Борис, ты не можешь просто так поднимать даму, я могу сама о себе позаботиться», — с негодованием сказала Луэлла. Люк, расположенный в направлении деревни, захлопнулся, и возмущенная эльфийка быстро исчезла внутри бронированного корпуса ПТРА. Несколько секунд спустя ее голова робко появилась, на этот раз в шлеме, который она так ненавидела носить, при этом выглядя немного испуганной. «Оставайтесь внутри железной колесницы, учитель, там вы будете в безопасности», — сказала Янта. «Эй, ладно», — сказала Луэлла, выглядывая изнутри бронемашины. Еще с того дня, когда это случилось, эльфийка была взволнована и на нервах. Казалось, что она сидела как на иголках, хотя она сама говорила, что не знает причин этого поведения и оттого испытывала чувство неловкости. «Старший сержант, думаю, мы должны немного прогуляться», — сказал Феликс. «Вы правы, товарищ лейтенант», — сказал Борис. Спустя некоторое время несколько групп советских военных двигались по деревне. БРДМ и ПТ-76 были вместе с ними, чтобы обеспечить прикрытие и огневую поддержку. Стук когтей по камню последовал за шуршанием протекторов и бурчанием дизеля, когда дракон и Анты-Максимус последовал за ним. Остальные БТР и джипы остались за пределами деревни на всякий случай, но с оружием наготове. «Ненавижу делать это дерьмо», — пробормотал Греков, наблюдая за окнами маленьких деревянных хижин, которые они проходили, выглядывая что-либо, что могло представлять угрозу. «Будь благодарен тому, что никто в тебя не стреляет», — сказал Феликс, держа автомат наготове. «Так точно, товарищ лейтенант», — ответил Стрелок, все еще звуча менее чем довольным осмотром деревни. «Дом старейшины, через площадь», — сказал Борис, попутно жестикулируя. «Вижу», — сказал Феликс, глядя на хижину, которая была больше других в деревне и располагалась рядом с колодцем. Они продвигались через площадь под прикрытием бронетехники, пока не достигли дома старейшины. Феликс постучал пальцами по двери и стал ждать. «Ха-ха-ха, так что же их так напугало?» — спросил Борис, кусая яблоко. «То же самое, что поставило нас на уши», — сказал Феликс. Они сидели на крыше ПТРА, пока Луэлла играла с несколькими деревенскими детишками, появившихся после того, как Феликс поговорил со старейшиной. Остальная часть деревни слонялась вокруг, глядя на советских военнослужащих или же пытаясь продать им что-либо. Вицин накладывал повязки, лечил небольшие травмы или раздавал мази от инфекции и осматривал причудливые высыпания или нарывы. «От Жукова что-нибудь слышно?» — Просто новости из дома. Очевидно, что США больше не существует. Теперь это Соединенные Штаты Северной Америки. Они слились с Канадой в единую супердержаву. Теперь они – целый континент. Это довольно важные новости, сказал ветеран. Ты мне это уже говорил, сказал Феликс. Кроме этого, об остальном всего помаленьку. Америка угрожает направить сухопутные войска в Северный Вьетнам, но если они это сделают, то вмешается Китай. Хотя Индия искала предлог для начала войны с ними. Так по какому маршруту мы пойдем? Я думал о том, чтобы перебраться через гору. Через нее проходит дорога, на которую мы выйдем через 6 часов пути. Эй, Луэлла, можешь подойти? Позвал Феликс, отрывая внимание эльфийки от ее игр с детьми. Да, спросила миниатюрная эльфийка, улыбаясь и оторвавшись от побегушек с детворой. Мы думали воспользоваться дорогой в горах, но я хотел бы услышать, что ты об этом думаешь. Улыбка исчезла с лица эльфийки, и она покачала головой. Нет, мы должны обойти, сказала Луэлла крайне серьезным голосом. Почему? Если мы поедем по дороге, то сократим путь, по крайней мере, на один день. Видите ту арку с вырезанными в ней рунами над дорогой, ведущей в горы? Да, вижу. Она предназначена, чтобы отгонять зло и служить как барьер. Большинство из тех, что вы видели, являлись декоративным, но это настоящее. Она старая, даже по сравнению со мной, а деревенские старейшины заплатят магу, чтобы он оставил своих товарищей, дабы каждые несколько лет проверить наложенные чары и подсказать их плотникам, какие руны вырезать, если им нужно заменить балку. Обычно что-то подобное считается излишним. Когда боги смотрят на мир, в них нет необходимости, но с тем, что произошло вчера, я сказала бы, что мы должны идти вокруг. Я знаю, что это будет дольше, и не могу назвать реальную причину, но у меня плохое предчувствие по поводу того, что случится с нами, если мы поедем по этому пути. Хорошо, я тебе верю. Гору мы обойдем, сказал Феликс, отмечая длинный маршрут на своей карте. «Извините, что это дольше», — извинилась эльфийка. «Все нормально, у нас много дизельного топлива, и, кроме того, лучше быть осторожнее. Ха-ха-ха, боюсь, что вы застали меня врасплох этой просьбой. Хотите что-нибудь, прежде чем начнем?» — вежливо предложил Александров. Он готовился отправиться на совещание с одним из командиров своих дивизий, когда к нему подошла де-факто лидер лесных эльфов и лично попросила с ним разговора. Он согласился немедленно, как из уважения, так и потому, что сильно полагался на эльфов при переводе и при руководстве своими войсками. Их знание местных условий и обычаев было для него большим подспорьем, и он не стал бы откладывать их дела на потом. Они расположились во внутреннем дворике, где Александров принимал Сугавару, когда тот приехал, чтобы договориться после инцидента на Элнусе. Высокая эльфийка Тираниэль в ответ покачала головой. «Нет, разговор будет очень краток. Это небольшая просьба». «Очень хорошо, что за просьба?» «Я хочу, чтобы вы отказали Луэлле сопровождать ваших людей на их дальнейших заданиях. Скажите ей, что она должна вернуться в деревню и больше не допускается в ваш лагерь». «О, думаю, что понимаю, мисс Тираниэль, и я сожалею об опасности, которой она подвергалась. Это непростительно, но, как я понял, вы позволяете каждому из ваших выбирать свой собственный путь». Александров остановился и нахмурился, когда высокая эльфийка покачала головой, не отрывая от него взгляд эфирных золотых глаз. «Вы неправильно поняли, генерал, я беспокоюсь не о ее безопасности, а о ее использовании магии. Она слишком привыкла ее использовать. Мне дали понять, что ваши люди готовы использовать магию, чтобы спасать жизни, мисс Тираниэль. Несколько моих людей обязаны ей своей жизнью. Это не культурное недоразумение», — резко отрезала Тираниэль. «Тогда боюсь, что я правда не понимаю природу вашей просьбы. Что бы вы назвали самой яркой чертой Луэллы, генерал? Простите, это ее уши крайне необычные для вас, ее безмятежная доброта, возможно, ее красота и золотая пелена волос, ее прекрасный мелодичный голос, которым она вас радует, если чувствует себя комфортно. Или это могли быть ее фиолетовые глаза, как экзотичные, так и уникальные. Я не уверен, что полностью понимаю направление, в котором идет этот разговор. Ее глаза указывают на что-то среди моих людей, генерал. Что-то редкое, сверх меры, пророческое по своей сути. Как мы говорим, ее коснулась магия. Значит, ее магическая сила особенно велика, больше, чем вы думаете, генерал. Она молода по стандартам моей расы, Простой ребенок, вступивший в отрочество, и все же ее способности превосходят даже старейших магов в этом мире и не только эльфов. Она – сильнейший владелец магии, которого я видела за последние 10 тысяч лет, а она даже не начала осознавать свои силы. Это кажется немного, чересчур, чтобы пускать на самотек. Александров был расстроен, когда вместо того, чтобы ответить высокой эльфийке, он несколько секунд молча смотрел на нее. «Генерал», — медленно начала эльфийка, словно тщательно подбирала слова, «знаете ли вы о праве на прохождение испытания, которое все наши родственники получают по достижении совершеннолетия?» «На самом деле да, это испытание как их концентрации, силы, так и их контроля над магическими способностями. Вы заставляете их выращивать что-то с нуля при помощи магии, будь то цветок, кустарник или даже дуб». «Правильно. А знаете ли вы старое название этой горы? То, которое вы никогда не найдете ни на одной карте, но которое все еще помнят деревенские старики в этом регионе. Всего 20 лет назад люди называли ее Костяной горой. Знаете, почему? Потому, что растения не росли на горе Рубикон, а из-за ее необычного белого камня вся гора была похожа на сломанную кость, вырвавшуюся из плоти земли. Когда Луэлла сказала мне, что хотела бы, чтобы ее дерево оказалось на Костяной горе и ту украсило творение природы, чтобы гора больше не была одинока, я не усмотрела в этой просьбе никакого вреда. Простая детская наивность и идеализм, побуждающий акт доброй воли. Я взяла ее и лишь мы двое отправились к горе. Как и ранее, я сказала ей то же самое, что и всем остальным. Сконцентрируйся, обуздай свои эмоции, пока не достигнешь спокойствия. Сконцентрируй всю свою сущность на задаче. Найди глубоко внутри себя все силы, которые можешь собрать, и позволить ей как бы вытекать из тебя. Но даже с этими словами, генерал, она сдерживалась. Она знает, что не должна использовать магию, если чья-то жизнь вне опасности. Генерал, она знает это очень хорошо и держит слово последние 2 десятилетия, за исключением лишь самых незначительных отступлений. Тем не менее, она молода, генерал, и она эльф. Наши эмоции подобны адской жаровне, а ваши угасающим углям. Она добрая, она заботливая, и любит сильнее всех, кого я когда-либо видела. Она не терпит убийств, не терпит насилия и боли, до такой степени, что позволила бы убить себя, чем защищаться. И все же как насчет тех, о ком она заботится? Что будет, если те, кого она любила всем сердцем, окажутся в опасности или умрут? Генерал, как думаете, она сдержит свое слово и воздержится от использования магии? Будет смотреть, как они умирают, при этом зная, что может спасти их, но предпочла этого не делать. Я знаю ее сердце, генерал, а она нет. Она будет действовать и проклинать последствия. Она знает больше, чем ускорение роста растения или лечение ран, гораздо больше. Однажды я умоляла ее, генерал, на коленях молила. Она больше не будет слушать это. Начал Александров, не зная, как поступить, это как-то связанное с событием, которое произошло на днях. Задал вопрос генерал, не зная, как описать случившееся. Не говоря ни слова, Тираниэль повернулась и ушла, идя по асфальтовой дорожке, которая приведет ее к главным воротам лагеря жуков обратно в ее деревню. Генерал Александров наблюдал, как она идет, пока эльфийка не стала неразличимым пятнышком, прежде чем развернуться на месте и посмотреть на вершину горы, покрытую зеленым лесом, который мягко покачивался на ветру. Примечание автора. Ну, это была короткая глава. Я написал ее всего за несколько дней, поэтому надеюсь, что она не получилась такой грубой, как предыдущая, а также не слишком скучной. У меня в голове была история о том, как Феликс получил ожог спины, и я хотел, чтобы он рассказал об этом. Как всегда, оставьте комментарий, хороший или плохой, а я постараюсь ответить вам об этом, но я извиняюсь, если заставляю вас скучать без ответа. Иногда я забываю о некоторых из вас. Примечание к части. Ну с, вот и еще одна глава. Даже жаль немного, что до конца перевода осталось всего 2 главы. Я тут по забугорным сайтам с фиками полазил, откопал пару работ, за которые подумываю взяться после того, как закончу с заявкой с этого сайта. Также прошу извинить за задержку, но прохождение Damned Eternal не отпускало меня целый день, напевает тему из главного меню Damned 1992 года, да, я и в него играл. Не скучайте и здоровья вам, товарищи читатели и читательницы. Глава 14. Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги. Подмосковные вечера. Речка движется и не движется. Вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится. В эти тихие вечера. Что ж бы, милая, смотришь искоса. Низко голову наклоня, трудно высказать и не высказать. Все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее. Так, пожалуйста, будь добра. Не забудь и ты эти летние. Подмосковные вечера. Прим. Подмосковные вечера. Популярная в СССР песня, написанная в послевоенное время советским композитором Василием Соловьевым Седым на слова поэта Михаила Матусовского для кинокартины 1955 года. Исполнил песню обычный в то время актер и певец Владимир Трошин, а неожиданно широкую известность песня получила в 1957 году, когда стала торжественной песней Московского фестиваля молодежи и студентов. Это пела Луэлла, пока колонна Феликса ехала по грязной тропе, ведущей к дороге. Было жарко, и поэтому все, кто мог, сидели на верхних бронелистах транспортных средствах или ехали в джипах с убранными крышами. Для тех, кто не мог покинуть свой транспорт, были открыты люки башен и как можно больше других щелей и панелей. Их пункт назначения находился где-то в королевстве Эльп или до тех пор, пока они не встретят достаточно сильное сопротивление, чтобы им пришлось повернуть назад. Они везли дополнительное дизельное топливо в прицепах, буксируемых за джипами, поэтому, если случится что-то непредвиденное, в затруднительном положении они не окажутся. Деревья по обе стороны дороги отбрасывали тень своими ветвями и листьями, позволяя солнечному свету проникать сквозь них потоками золота, освещая дорогу. Для советских военных было редким удовольствием слушать пение Луэллы, поскольку она стеснялась демонстрировать свой талант, когда это не имело отношения к исцелению. Насколько Феликс знал, Борис был единственным, кто слышал, как она поет вне данного процесса. С тех пор, как это событие произошло несколько дней назад, все чувствовали себя подавленными и были мрачными. Никто не знал, что это такое, но это было так, как если бы весь взвод опутали миазмы страха и недомогания. Луэлла быстро уловила мрачное настроение и, как и в большинстве случаев, взяла на себя смелость попытаться облегчить его. Она пела свою версию подмосковных вечеров, которую Феликс слышал до того много раз, но услышать песню в исполнении молодой эльфийки было все равно, что услышать в первый раз снова. За неимением лучшего слова ее голос был ангельским, и он привлек к себе внимание каждого мужчины. Когда последняя нота ее голоса стихла, миниатюрную эльфийку наградили бурными аплодисментами присутствующих советских бойцов, в результате чего Луэлла покраснела и робко улыбнулась в ответ. «Это было чудесно. Ты должна петь вместе с хором Красной Армии. Красиво. Спасибо вам всем», – пробормотала Луэлла. Скромная эльфийка покраснела еще сильнее от похвалы. «Спой следующий Катюшу». «Дурак», – она уже пела Катюшу. «Олег, не называй Ивана дураком. Это нехорошо, и тебе бы не понравилось, если бы я или кто-то другой назвал тебя дураком», – отчитала эльфийка. «Вань, извиняй», – смущенно сказал Михват после некоторого молчания. «Все хорошо, Олег. Когда я спою Катюшу, я позволю тебе выбрать следующую песню, Олег». «Звучит неплохо», – радостно сказал улыбающийся механик-водитель. Все разговоры утихли, когда Луэлла сделала глоток из фляжки, а затем снова начала петь. Феликс погрузился в ритм и интонации ее голоса, позволяя музыкальному потоку вести его туда, куда он хотел. Даже будучи очарованным пением эльфийки, сквозь листья он все же заметил высоко в небе звено советских самолетов. Куда они шли, ему было все равно, и он сразу же позволил себе снова отдаться чарам голоса Луэллы. Ха-ха-ха. Харон уже давно не чувствовал себя столь энергичным. Он чувствовал бодрость, как будто его тело разорвалось на части от силы, которая снова прошла через него. От силы, которая была отвергнута и запечатана слишком далеко, слишком долго. И все же он не мог просто наслаждаться тем, чего уже достиг. Предстояло еще много работы, чтобы просто почувствовать себя удовлетворенным восстановившимися силами. Империя как таковая не была для него угрозой. Маги Рандила были бы проблемой, но они спорили и дискутировали, а потом размышляли о том, какой будет лучший путь действий. К тому времени, когда эти дураки наконец решат, будет уже слишком поздно остановить приведенные в исполнение планы. Тем не менее, помощь лишней не будет. Харон взял свою косу и провел рукой по краю лезвия, оставляя на ладони глубокую рану, прежде чем провести ею над землей. Несколько капель его крови смогли пролиться до того, как рана затянулась, мягко ударившись о поверхность земли. Харон воспел слова на языке, который не предназначен для того, чтобы его слышали уши или произносили уста смертных. Листья высохли и стали коричнево-черные, кора деревьев потрескалась, а дерево раскололось, изливая сок, как кровь из раны. Лес вокруг Харона застонал, словно от боли, так как жизнь вокруг Харона медленно умерла. Затем, так же внезапно, как он начал петь, Харон остановился. Прим. Пыханглу и МГЛВ навхтулху эрльех вгах наглвхтагн. Кровь извивалась и перемешивалась, пузырилась, как пена в котле, когда она росла в объеме и начинала принимать форму. Струи пузырящейся и извивающейся крови, изливающиеся из центра, тянулись и ползли по земле. Вскоре мясистый шарик начал обретать форму, превращаясь в грубое подобие человеческой фигуры. Оно выглядело так, словно было сделано из пудинга. Придатки росли и расширялись до грубых подобий конечностей, прежде чем начали проявляться более мелкие детали. Пальцы на руках и ногах, пустые глазницы, где были бы глаза, и раскрытый в бессловесном крике пустой рот. Фигура корчилась в явной агонии при трансформации, прежде чем начали расти волосы, кожа появлялась поверх мышц, а затем, когда процесс свершился, воздух заполонил задыхающиеся легкие. Женщина лежала перед Хароном на суглинистой земле, глубоко дыша, ее грудь поднималась и опускалась с каждым вдохом, оживляя новое тело. Ее волосы были черными как смола, а кожа бледной, как будто она никогда раньше не видела солнца, что в отношении нее, если так можно выразиться, было правдой. Когда она набралась достаточно сил, чтобы подняться, она посмотрела на Харона глазами, которые были чуть бледнее оттенка серого. Ее зрачки были чуть темнее, чем цвет глаз, светло-серые, когда они должны были быть черными. Вы, начала женщина, впервые проверив собственный голос, когда Харон наклонился и схватил ее за руку. Потянув с дикой силой, апостол швырнул женщину в дуб, наблюдая, как та врезалась в него и упала на землю, прежде чем остановиться рядом с другим. Ее тело дрожало от удара, но было все еще очень живо, когда она поднялась на колени. Харон подошел и поднял женщину на ноги, схватив за челюсть и поворачивая ее голову сначала в одну сторону, затем в другую, как будто осматривал породистую скотину. «Ну, по крайней мере, я сделал тебя достаточно сильной, что избавляет меня от необходимости делать другую», — размышлял Харон. «Никаких ран, за исключением нескольких царапин и синяков, никаких уродств, все там, где и должно быть, работает так, как должно и, в довершение всего, есть даже развлечение на сегодняшний вечер», — закончил апостол, ощупывая промежность женщины. «Имя тебе будет Дездемона, а я — твой хозяин. Ты будешь говорить, когда с тобой будут говорить, а не раньше. Ты будешь исполнять все мои желания и поступать в соответствии со всеми моими прихотями. Если ты подведешь меня или окажетесь бременем, я убью тебя. Ты поняла?» «Да, я поняла, господин Харон», — сказала женщина. И Харон с восторгом улыбнулся. Женщина уже знала его имя, что означало, что ритуал с его кровью сработал так, как он и надеялся. «О, и Дездемона, да, мой господин», — громкий хлопок эхом разнесся по лесу, когда Харон отбросил женщину на землю. «Обращаться ко мне ты будешь только с колен». «Да, мой господин», — простонала Дездемона, заставляя себя встать на колени, прежде чем ответить. Харон улыбнулся, довольный тем, как быстро училась его новая слуга. В небе что-то мелькнуло и, подняв глаза, он увидел почти дюжину лезвий подобных объектов, прокладывающие себе путь сквозь небо. Обладая улучшенным зрением, Харон мог сосчитать каждую заклепку на них и в мельчайших деталях рассмотреть выступающие трубки с нижней стороны, которые назывались пушками. Как ему сказали, это были миги и принадлежали они пятнистым людям или советам, как они предпочитали себя называть, куда они направлялись. Харон не знал и, откровенно говоря, его это не заботило. Они направлялись глубже в Эльб, возможно, чтобы нанести удар по королю, но он был мертв, убит на Алнусе, если верить слухам. То, что они делали, не имело значения, но как бы то ни было, это была возможность проверить его вновь обретенные способности.